Ситуация – государственные органы. Как мне надоело засилье бюрократизма в управленческом аппарате. Понапридумывали уйму самых разных правил и предписаний, а потом сами же нанимают людей, которые ни на что не годны, кроме как заполнять всякие бумажки. Бюрократизм во всем, даже в разговорах по телефону. Сколько времени тратишь даже на то, чтобы просто получить нужную информацию? Не хочется ведь переделывать все по 100 раз. Нам нужны другие управленческие структуры, которые будут работать по-другому. Я разочарован, я сбит с толку, я испытываю желание осуждать и критиковать. Положительные стороны ситуации. Хорошо, что государство берет на себя решение вопросов, которыми я не хочу заниматься. Многие люди находят в государственном аппарате подходящую для себя работу. Правительство и законодательство обеспечивают стабильность в нашей стране. В управленческом аппарате работает много талантливых и прогрессивно мыслящих специалистов. Чиновники приходят и уходят, а жизнь продолжается. Когда вы будете читать эти примеры или вспоминать события собственной жизни, то легко можете заблудиться в дебрях идеологических рассуждений о достоверности, точности, справедливости, актуальности и так далее и тому подобное. На свете так много вещей, которые кто-то когда-то сделал правдой. Но разве вы хотели бы испытывать эту правду на собственном опыте? Многое было правдой и в вашем прошлом, но это вовсе не та правда, которая нужна вам в будущем. Если у вас накопились наболевшие вопросы, которые вы готовы внести в книгу положительных аспектов, то мы гарантируем, что с помощью этого процесса вы легко сможете улучшить вибрационную относительность между желаниями и убеждениями. И уж, конечно, на это потребуется гораздо меньше времени и сил, чем отнимают у вас бесконечные споры об истине. Процесс «Книга положительных аспектов» всегда дает немедленное вибрационное улучшение. Порадуйтесь тому, как поднимается ваше настроение. Поздравьте себя с улучшением вибрационной относительности и не останавливайтесь на достигнутом. Тогда успех не заставит себя долго ждать.